Глава вторая. Есения. «Мам, оставь меня в покое. Очень прошу». «Моя дочь выходит замуж с лицом бледнее, чем у мертвеца. Не отстану. Да, я волнуюсь. И мне, представь, не все равно». «Не представляю», — холодно произнесла я, едва сдержавшись от язвительного тона. «Я бы никогда не предложила тебе такой брак». «Хватит. Я бы лучше бизнес загубила». Мама точно решила замучить меня нелепыми оправданиями. И не подкладывала бы единственную дочь под незнакомого мужика, пусть и богатого. Я покачала головой. Какое противное вранье, хоть бы постыдилась. И колкие слова сами выпорхнули изо рта. «Ты это и сделала, когда трахнулась с главой холдинга, папиным конкурентом. И наш уютный мирок рухнул. Может, это ты слила ему важные документы, а?» Я редко бываю так жестоко в словах. Обычно умалчиваю негодование или обиды. Но сегодня мне можно все. Даже исполнить маленькую прихоть. Побыть стервой. Мама сдержала удар. Не вздрогнула и не поморщилась. Стояла возле моего плеча березкой и спокойно смотрела сквозь отражение. А я ехидно продолжила. Очень уж хотелось расправы. «Или ты думала, что я по голому заду его не узнаю?» «Молчи!» Мама на глазах преобразилась, сгорбилась, взгляд потемнел. «Эм, как ты могла такое подумать? Я ничего не сливала!» Не сказала, а прошипела она. Мама таращилась на меня сквозь зеркало. Ее фарфоровое лицо покрылось алыми пятнами, а сжатые руки побелели. «Я так тяжело тебя рожала, грудью кормила целый год, как примерная мать, сопли вытирала и ночами не спала, когда ты болела. Неблагодарная». «Спасибо», — выплюнула я и прошипела. «Это не отменяет того, что ты изменяла мужу в его доме, у него под носом, с его конкурентом и врагом. Нашла, что сравнить». «Глупо психовать». Но в тот момент мой мир дробился на куски, и виновата во всем она. И я не могла остановиться. Ты изменяла человеку, который дал тебе все. Не больно ты растекаешься благодарностью? Это другое. Мама помрачнела и осунулась, но тут же вскинулась. Все давал? Не смеши. Да и нас с тобой, мои отношения с отцом, не касаются. Вот как? Я, наверное, чужак с улицы. Для меня не другое. Это предательство. Твой муж мой папа, любимый и единственный. Жутко хотелось влепить ей по лицу ладонью, чтобы запомнила, как больно она делает другим, осознала, как неправа. Но чтобы не сорваться на совсем уж агрессию, я завела руку за спину. Злость не поможет нашей семье. Я все равно изменить ничего не могу. Мне придется выйти замуж. «Энн, я не прошу понять, прошу...» Мама впервые увела загнанный взгляд в сторону. «Прости, что ты видела это. Я не хотела...» «Я не прощу тебе измену». Сквозь зубы. Мне вдруг захотелось зашипеть змеей. Но воспитание не дало выйти из себя. Я намного сильнее всего этого. Поэтому договорила спокойно, и ровно. «Никогда не прощу, но и напоминать не буду. И сдавать тебя не стану в надежде, что ты...» Я посмотрела ей в глаза. Они сверкали, будто там притаились слезы. Никогда не видела, чтобы мама плакала. У нас дома слезы бывали только по поводу радости. Папа запрещал нытье и уныние. «Обещаю, доча», — кивнула мама. «Обещаю. Никогда больше». «Хватит обещаний», — просипела я, заломив пальцы. Они неприятно покалывали, словно перемерзли. «Просто попытайся». Мама закусила губу и медленно хлопнула густыми ресницами. И почему я ей не поверила? Руки от переживаний стали жутко холодными и влажными, дрожали безудержно. Соединив их в замок перед грудью, я тяжело выдохнула. «Вот бы улететь в Париж». Спрятаться в любимой кафешке с чашечкой горячего имбирного чая, послушать, как щебечут французские птицы, как смешивается городской шум с постукиванием каблучков прохожих, как лирически смеется молодая влюбленная девушка в легком платье, что спешит на первое свидание. А вот бы посмотреть ей вслед и умереть от зависти. Мне придется закрыть сердце на замок, мечты сжечь и пепел развеять над Елисейскими полями. Почему именно там? Не знаю. Наверное, греки лучше знали, где покоится счастье, где нет болезней, нет страданий, нет забот, и там, где, как воспевают древние легенды, вечная весна. «Уходи к гостям», — через силу обратилась я к притихшей маме. «Я сама здесь справлюсь. Аня уже все сделала с макияжем и прической. Сейчас вернется с фатой. Уходи, прошу тебя. Умоляю. Мне неприятно стоять с тобой рядом». Мама болезненно поморщилась, а я не смогла остановиться. Будто скоростной поезд катилась с откоса прямо в любимый домик, угрожая его разрушить. Мне противно, что я согласилась папе помочь вот так, фактически предложив себя. Противно. Но другого выхода нет. Мы останемся на улице, если я этого не сделаю. Твои брюлики, операции, дорогие шмотки, путешествия — все на кону. И не смей говорить, что тебе это не нужно. «Энн». Мама повернулась ко мне, разорвав взгляд через зеркало. И я впервые увидела на ее лице сочувствие. «Я не уйду, потому что понимаю твое смятение. Я была такой же юной и неопытной, когда шла под венец. Мне тоже хотелось встретить принца, верить в любовь, а я вышла за твоего отца». Последняя она вымолвила загробно низко и бросила быстрый взгляд в окно. Вороватый такой, с надеждой. Словно солнечные лучи, что с утра неласково обжигали кожу, помогут ей искупить свой грех. Я, не сдержавшись, прыснула. Можно подумать, ее в жены какой-то монстр взял. «Не смеши». Ярость и обида сквозили из каждого моего слова и вздоха. Если бы не ее интрижка, может, все сложилось бы иначе. Пусть лучше заткнется, потому что я точно сорвусь. Жених на 15 лет меня старше. Папа же был твоим ровесником. Он был красивым и надежным. Впрочем, это и сейчас не изменилось. И ты хочешь сказать, что я иду по твоему пути? Такая наивная, Энн. Мама потянулась, чтобы погладить меня по щеке, но я с брезгливостью отступила и повела плечом. «Все еще мечтаешь? Витаешь в облаках, малышка моя. Ты ведь ничего о жизни не знаешь, и жаль, что я тебя не научила защищаться от ударов судьбы». «Ты? Научила? Чушь какая! Ты всегда занята только собой». Мама вдруг стушевалась, сжала пальцы и опустила руки вдоль тела. Она хватала ртом воздух, явно желая высказаться, но я придержала ее ладонью. «А еще пришлось длинно выдохнуть, чтобы озвучить остальное. Я будущего мужа не видела никогда, только на фотографиях. Что я пыталась доказать, не знаю, но мне хотелось высказаться. Что за богач такой, которого мало кто видел в лицо? В соцсетях нашла несколько снимков, размытых и нечетких, настоящий мистер Икс». «Все с ним нормально». Мама смахнула прядь светлых волос со лба и снова отвернулась к зеркалу. Выражение «сочувствующая мать» исчезло с ее лица быстрее, чем искры падающей звезды. Немного отрешенный и мрачный. Помнишь встречу в Париже, когда отец открывал филиал? Ее губы выглядели идеально, но она все равно проверяла и поправляла края пальцем. Ты еще тогда на выставку уехала с Андре. В тот день Волгин был на ужине. Ничего жуткого я в нем не заметила. Весьма симпатичный мужчина. На свои 35 не тянет. Дала бы ему около 28, не больше. Поджарый, крепкий, волосы такие, как стержень карандаша, темные. А руки... Мама задумалась. Показала на себе. Будто канатами, венами оплетены по фактурным мускулам. «О, точно! Смуглый, как молочная шоколадка. Нормальный мужчина, вот увидишь. Разве что огромный, как медведь, все углы сбивал. Даже стол с едой перевернул в ресторане. А еще немного грубоватый в общении. хотя конкретный, говорит, что думает, не фильтрует речь. На дикаря неотесного похож, будто из глубинки выбрался, внезапно окунувшись в миллиарды. Подозреваю, что ненасытный в сексе, потому что от одного его взгляда пробирало мурашками. Мама выставила грудь на показ, поправила кружевное белье, что выглядывало из декольте, и подытожила. «Мужчина и должен быть чуть красивее животного, главное, чтобы за ним, как за каменной стеной». Хороша поддержка. Затошнило что-то. Упоминание об интиме сжало нутро, бросило пригоршню холода на спину и скрутило внутренности. Это случится сегодня. Я берегла себя для любимого, хотела быть чистой, нетронутой, а тут придется пожертвовать всем ради отца и его империи. Какой-то олигарх-вдовец решил, что молоденькая девочка — самое то на потеху и для удовлетворения дикой похоти. Можно и прикупить игрушку. Я даже повернулась в профиль, чтобы посмотреть, не висит ли на моей спине бирка в несколько миллиардов и надпись «Потаскуха продана». Мама продолжала монотонно бухтеть, а я пыталась представить будущего супруга. Грубого, жуткого медведя, разрывающего в порыве голода и страсти мое кружевное белье, без прелюдии пронзающего, выбивающего из меня острую боль. На миг в глазах помутнело от страха, а к горлу поднялась кислота. Стиснув шею ладонью, я поняла, что еще чуть-чуть и сбегу с этого спектакля кошмара. Зачем слово дала? Отец ведь не настаивал, лишь предложил подумать. А я, дура, сразу согласилась. Это же папа, как отказать? Он просил помощи, был разбит поражением, я должна была что-то сделать, как-то поддержать. Возможно, тогда надеялась, что он сможет найти выход из тупиковой ситуации, выберется за месяц из долгов, выхватит меня из лап жениха-покупателя. И хуже всего, что этот богач-кукарач не пришел со мной познакомиться за долгий срок подготовки к свадьбе. За месяц ни разу не появился. Это унизительно. Не так я хотела начинать семейную жизнь. Совсем не так. Купил, а теперь на полочку поставит, как трофей. Даже поговорить со мной не захотел. На фото глянул, медсправки забрал, и достаточно, чтобы понять, что на меня встанет. Ублюдок. Уже его ненавижу. Если боишься первой ночи... Мама внезапно поняла, куда уплыли мои мысли. Красные щеки, что будто перцем натерли, скорее всего, меня и выдали. В проницательности она неподражаема. Всегда чувствует, кто и что думает. Ты просто закрой глаза, Энн. Представь кого-то, кто тебе нравится. Да хоть актера. И расслабь мышцы. Самое важное, не сопротивляйся, чтобы Волгин тебя не порвал. «Мама!» Я зажмурилась до сильной боли в глазах и крепко сжала шею. «Молчи! Не могу! Не могу! Не могу!» Паника накатывала. Голос проваливался в живот, где с самого утра развернулась настоящая огненная буря. «Голодные мужики могут слетать с катушек, не перечь ему, будь...» «Пожалуйста!» «Не перебивай!» Мама встала слишком близко, я попыталась отступить. Но было некуда, позади стена. Как я очутилась в углу комнаты? Отползла в ужасе? «Есть вещи, о которых мы никогда с тобой не говорили». Не умолкала мама, а я не могла ее заткнуть. Мне было плохо, будто кислота вот-вот горлом пойдет. «Не в 19 веке живем, все понимаешь сама. Я не хочу, чтобы ты страдала и лечилась от разрывов, поэтому и советую не напрягаться. Согласилась на брак? Согласилась и на постель. На все согласилась». И на детей тоже, имея в виду, ни один мужик не будет воздерживаться ради бабских нежных чувств. Тем более, если ты для него просто выгодное приобретение. Вещь. Она права. Как бы больно ни звучало, права. «Любовь не особо нужна, чтобы регулярно выполнять супружеский долг», — произнесла мама. «Ее можно и вне дома найти. Главное — научиться прятать чувства». «Да, придется выживать. Не кривиться от его неприятных запахов, не отворачиваться от похотливых взглядов и позволять себя целовать, не вздрагивать, когда обнимает или дышит в ухо, и ноги пошире раздвигать, когда ему припекло, и где бы ни припекло, быть готовой ко всему». Мама расщедрилась на советы, но я молчала, давилась горькой слюной и слушала. Лицо горело от смущения, неприятия и обиды. «Это все она пережила с отцом?» Умолкнув и задумавшись, мама провела кончиками пальцев по ожерелью на своей шее, а затем внимательно смотрела меня с головы до ног. И все-таки, коснувшись прохладными ладонями плеч, немного отодвинула от себя. В ее глазах переливался настоящий глянец слез, и это поразило в самое сердце, оглушило на несколько тихих минут. «Великолепно выглядишь», — выдохнула она наконец. «Чудно. Чистый секс. Если Ренат не сойдет с ума от твоей красоты, я его лично придушу. А ты с такими идеальными данными должна научиться ведь из мужа веревки. Только так можно выжить в нашем жестоком мире». Мама не меняется. Увы, мне ее слова не помогали, а делали хуже. Душили, крутили, разрывали на части. Я чувствовала себя потаскухой, которую одели получше, чтобы продать подороже.